но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Это запомните. Неверующие сами себя осуждают. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Только добрые, только те, чьи души чисты и добры, любят свет, а те, которые творят дела злые, любят тьму, потому что для дел злых нужна тьма, нужен покров ночи, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Вот беседа с Никодимом. И видите, в этой беседе Господь наш Иисус Христос открывает Никодиму все глубочайшее, все важнейшее, что нужно было тому знать. Открыл, что бывает рождение свыше, рождение водою и духом, что невозможно без этого войти в Царство Божие. Открыл ему Господь и великую тайну спасения мира, сказав, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Единородного для спасения грешного мира. Пророчески открыл тайну своих страданий на кресте, тайну искупления рода человеческого. Воздадим же славу Господу нашему Иисусу Христу, так просветившему пришедшему к Нему тайно фарисея Никодима, а через Него всех нас. Воздадим славу Богу Отцу, не пощадившему Сына Своего Единородного для спасения мира. Гимн любви апостола Павла. 18 августа 1948 года. Вы слышали ныне в апостольском чтении удивительную речь святого апостола Павла о любви. Никто, как он, не мог так говорить о любви. Он явил нам истинную сущность любви, ее безмерное значение. А любовь есть средоточие всего христианского учения, всего Евангелия. Вникните же в эту божественную речь святого апостола Павла. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». А звук меди, звук кимвала, есть нечто пустое. Пуст тот человек, который умеет говорить даже на всех языках и ангельский язык знает, а любви не имеет.